Глава 45. Гудок. Сенейра собралась быстро. Бродяги путешествуют налегке. Мы могли бы сразу же уйти, но Фериус все еще лежала с лихорадкой из-за обсидианового червя. «Привет, Келлен», — сказала она, приоткрыв глаза, когда я вошел в комнату. «Пришел меня спасти?» — она потянула за веревки. «Может, снимешь эти штуки, чтобы я хоть попить могла? Пить хочется до жути». «Это чтобы ты не поранила сама себя». «Дурачок, зачем мне это делать самой, когда куча народу готова мне помочь? А теперь сними веревки. Сначала поспи. Тебе нужно...» «Нужно что, малыш? Привыкнуть к этой ползунке у меня под кожей?» Она снова потянула веревки. «Сними их, Келлен. Я не выцарапаю себе глаз, он мне еще нужен». Я не мог ей отказать и выполнил ее просьбу. Когда я закончил развязывать веревки, она села, и ее взгляд был все еще ошалевшим. «Ладно, а теперь скажи, где мои сапоги?» «Фериус, мне нужно с тобой поговорить и рассказать тебе наш план». Она улыбнулась, как мне показалось, несколько покровительственно. «План?» «Конечно, малыш, расскажи мне свой план». Я таки рассказал, объяснив, что собирается сделать Берен и что мы все сделаем той же ночью. «Разумно», — сказала она, — «правильно мыслите, отличный план. А сапоги-то где, малыш?» Что-то в ее тоне меня насторожило. «Фериус, ты едешь с нами. Мы все, ты, Сенейра, Рейчес и я, уезжаем сегодня вечером, пока...» «Нет, Келлен, это твой план, а не мой. Вы с девочкой?» Она посмотрела на Рейчеса, который все еще спал на кровати, свернувшись клубком. «И Белка-кот, если он захочет. Убирайтесь отсюда немедленно, а вот я...» «У меня в бальной книжке записан танец с парнем, которого я хочу стереть оттуда раз и навсегда». «Ты с ума сошла?» «Дексон тебя убьет». Я подошел к комоду, взял зеркальце и поднес к лицу Фериус. «Видишь эти пятна вокруг твоего глаза? Он может причинить тебе боль. Если в этих его браслетах симпатическая магия на крови или железные чары притяжения, он сразу узнает, что ты рядом. Ты к нему и на 50 футов не подойдешь, а он тебя прикончит». Она демонстративно поправила волосы перед зеркалом. «Может, оно и так. Можешь даже какую монету поставить, если найдется придурок, который примет твою ставку». Она не слушала меня. Фериус снова вернулась к своей идиотской привычке притворяться, что все вокруг одна большая шутка, и она просто вальяжно подойдет к Дексону и обманом заставит его сдаться. «Поедем с нами», — умолял я. «Мы вчетвером выживем, если мы просто...» Она встала с постели, ее заметно шатало, но она не позволила мне помочь ей. «Малыш, я несколько месяцев пыталась научить тебя, что значит быть Аргосе. Это не просто умение и штучки. Это даже не философия, это путь, Келлен. Вот так человек и становится Аргосе. Он выбирает путь и никогда не уклоняется с него». Она надела свой черный кожаный жилет и достала металлическую фляжку. «А мой путь лежит прямо через этого мерзавца». «Не надо!» — умолял я чуть ли не со слезами. Пожалуй, я переборщил, но мне нужно было устроить целое представление. Она наклонила голову и посмотрела на меня, потом протянула руку и взъерошила мне волосы. «Иногда ты такой забавный!» Она открутила крышечку фляжки и сделала большой глоток. «Ладно, вам с девочкой лучше двигать, Келлен, а у меня важный танец впереди». «Да заткнитесь вы оба!» — простонал Рейчес. «Я тут, между прочим, пытаюсь проститься с жизнью». «С ним все нормально?» — спросила Фериус. Я кивнул. «Сенейра обработала его раны, говорит, они поверхностные». «Хорошо, это хорошо». Она сделала еще глоток, закрыла фляжку и сунула обратно в карман жилета. «Тебя никак не остановить, да?» Она улыбнулась. «Никак, малыш, совсем никак. И если у тебя есть хоть капля уважения ко мне, ты поймешь, что...» У нее вдруг сделался ошарашенный вид, и она тяжело села обратно на кровать. «Стоп, стоп, стоп. Кто это вдруг завертел комнату?» «Наверное, лихорадка», — предположил я. Фериус посмотрела на прикроватный столик и на флакончик успокоительного, где теперь было на 2 ложки меньше снадобья. «Проклятие, Келлен, ты подмешал это мне в питье». Я кивнул. «Это «Это просто...» Она завалилась назад, и я едва успел подхватить ее и развернуть так, чтобы уложить головой на подушку. Глаза у нее уже закрывались, и она пробормотала. «Ты худший из всех моих учеников». Рейчес встал и встряхнулся, потом начал осматривать свои раны. «И что теперь? Бросим Аргоси в телегу и дадим дёру?» «Именно это я хотел бы сделать. Больше всего на свете, особенно теперь, когда мысль о том, чтобы сбежать отсюда, начать жизнь с Энейрой, тянула меня, как магия железа. Но что я буду за человек? Что за будущее я подарю Энейре, если буду все время подводить моих друзей?» «Хватит бегать», — сказал я. «Фериус права. Аргоси никогда не отступают. Как и белка-коты, но я думал...» Я указал на черные линии вокруг глаза Фериус. «Если она подойдет близко к Дексону, он наверняка узнает об этом и прикончит ее через червя. Она и карту в него не успеет метнуть, как он ее убьет». Рейчес посмотрел на меня, потом снова встряхнулся, и его мех из серого с серебряными полосами стал черным с красным оттенком. «Так мы с тобой...» — я кивнул. «Да, мы с тобой, партнер». Вид у Рейчеса был такой, словно он пытался решить, пойти ему со мной или просто бросить меня и найти напарника, который не будет каждые 5 минут ввязываться в драки не на жизнь, а на смерть. Я не стал бы его упрекать. Он был ни в чем не виноват. Я смотрел на него целую минуту, и это стало невыносимо. Думая, что мне придется справляться одному без Рейчеса, я понимал, что вот-вот потеряю кураж. «Ну», — наконец спросил я, — «что скажешь?» Он встал на задние лапы, осмотрел порезы у себя на боку, потом глянул на меня. «На этот раз я точно прикончу этого проклятого крокодила», — брякнул Рейчес.